Право голоса. После войны многое изменилось. Новый образ жизни прежде назвали бы аморальным. В те времена женщина в обмен на замужество, что было совершенно необходимо, потому что придавала необходимый статус, предлагала мужу абсолютную верность и покорность. Женщину учили подчиняться мужу и церкви. Жизнь состоит из обязанностей, которые она исполняет. Жена рассматривалась прежде всего как мать, способная нарожать детей, и как хозяйка, обеспечивающая жизнь мужчины. Во многих религиозных семьях считалось, что супружеская постель только для продолжения рода, а не для удовольствия. Это сильно раздражало мужчин и подрывало брак. Священники уговаривали молодых людей воздерживаться от секса и употребления спиртных напитков. Первыми право голосовать женщины получили в Новой Зеландии в 1893 году, затем в Австралии в 1903. Британские суфражистки сражались за свои права отчаянно, взрывали почтовые ящики, перерезали телеграфные провода, устраивали в тюрьмах голодовки, отказывались платить налоги и штрафы. Поджигали дома депутатов, не желавших предоставлять англичанкам право голосовать. Эмили Дэвидсон училась в Оксфорде, работала учительницей. Посвятила себя равноправию женщин. Ее сажали, она отказывалась от еды. Ее насильно кормили. Унизительная процедура. 4 июня 1913 года во время дерби она бросилась под лошадь, принадлежавшую королю Георгу V, которая ее буквально растоптала. Эмили умерла через несколько дней от полученных травм. На ее похороны пришли несколько тысяч женщин. Они прошли мимо Букингемского дворца в знак протеста. Женщины в результате войны получили право работать. Они заменили мужчин. Это был патриотичный поступок, но и возможность прокормить себя и семью. Даже в Англии жили весьма скудно. Английское лейбористское правительство в 1908 году оформило систему государственных пенсий. Тогда исходили из того, что средняя продолжительность жизни составит для женщин 49 лет, для мужчин 45. Первую систему придумал судовладелец и филантроп Чарльз Бут, который предложил платить 25 пенсов в неделю, в перерасчете на сегодняшние деньги 14 фунтов стерлингов каждому, кто достиг 70 лет и живет в бедности. Чарльз Бут провел исследование, из которого выяснилось, что бедствует четверть населения Восточного Лондона. Для получения пенсии и пособия нужно было доказать свою нищету. Люди навсегда запомнили инспекторов, которые приходили в их дома и, не скрывая своего пренебрежения, оценивали, что у них есть и сколько это стоит. После Второй мировой, в 1948 году, ввели всеобщую пенсионную систему. Без социальной пенсии многие бы просто умерли. После Первой мировой, в 1918 году, право голосовать получили женщины в Германии, Австрии, Польше, России. Англичанкам это право даровали в 1928 году, француженкам в 1944, итальянкам в 1945. В 1921 году, через 3 года после войны, в Англии провели перепись населения. Выяснилось, что в стране женщин на 2 миллиона больше, чем мужчин. Страна потеряла 900 тысяч молодых мужчин. Семьи лишились сыновей, братьев, мужей и любимых. Многие вернулись с войны искалеченными. 21 миллион раненых. Демографические перемены поставили под сомнение привычную роль женщины как жены и матери. Само благосостояние, социальный статус, возможность иметь детей Все это зависело от брака, то есть от наличия официального партнера. А мужчин не хватало. Получалось, что сначала общество лишилось мужчин, а теперь еще и женщины вываливались из нормальной жизни. Женщины потерянного поколения испытывали одиночество. Зависимость женщины от мужчины поддерживалась сегрегацией на рабочем месте. Незамужних женщин брали только на роль служанки, секретарши, учительницы, гувернантки. Все это для того, чтобы сохранить за мужчиной роль кормильца семьи и обеспечить беспомощность женщины. До середины XIX века имущество женщины принадлежало ее мужу. Традиция настолько важная, что когда в 1868 году в Англии размышляли, не наделить ли замужнюю женщину правом чем-то владеть, лондонская «Таймс» писала: «Это разрушит брак как таковой, потому что брак основан на том, что у одного есть власть, а другая ему подчиняется. Если же жена станет финансово независимой, она практически освободится из-под мужниного контроля. Она пойдет туда, куда ей хочется, и станет делать то, что ей нравится». Феминистки всегда утверждали, что мужчины использовали экономическую власть, чтобы покупать женщину и заставлять ее обслуживать их на кухне и в постели. Но после Первой мировой женщины смогли не только голосовать, но и получать высшее образование и завоевали себе место в тех сферах, где прежде единолично доминировали мужчины: журналистика, наука, финансы, политика. В 20-х годах появился новый тип женщин, самостоятельных и эмансипированных. На танцевальной площадке они наслаждались своим новым независимым положением. Это были женщины короткой эпохи между Великой войной и Великой депрессией. Но они внесли немалый вклад в развитие моды и культуры. Они должны были полагаться на самих себя. Они сами работали, сами зарабатывали и сами тратили. Им нравилась их новая роль, и они уже не желали покоряться мужчинам. «Нью-Йорк Таймс» в июле 1920 года неодобрительно писала: «Американки подняли юбки выше самых откровенных ожиданий. Женщины курили, не отказывались от горячительных напитков и уединялись с мужчинами на задних сиденьях автомобилей». Австрийский левый публицист Манес Шпербер описывал конец 20-х годов. «Первая волна массовой сексуальной эмансипации была делом тех, кто после Первой мировой войны был молод. На балах встречались друг с другом сотни блестящих молодых людей, которые с пылу с жару заводили любовные связи. Свободные едва ли не от всех условностей, они рвались соблазнять и сами спешили соблазняться. Они искали наслаждений, но, разочаровавшись, были готовы быстро утешиться и все забыть». Не существовало более границ между мимолетным увлечением и глубоким чувством. Не было ни ожидания, ни волнения, и не было почти никакой радости. Только наслаждение разумелось само собой. Отношения возникали в бешеном темпе. Через несколько часов или дней отношения снова превращались в просто знакомства, о которых можно спокойно забыть. Гражданский кодекс, принятый в Германии в 1900 году, требовал от жены вести хозяйство. Муж имел право запретить ей работать вне дома. Но с началом 20 века женщины стали жить дольше, чем мужчины. Развитие медицины сократило детскую смертность. Это означало, что можно иметь столько детей, сколько хочется. Этому же способствовало появление контрацептивных средств. Перед женщинами открылась возможность заниматься чем-то помимо детей и дома, делать карьеру. бурное развитие экономики, появление машин и станков понизило спрос на грубую физическую силу и образовались рабочие места для женщин. После Первой мировой число разводов увеличилось вдвое. Появление одиноких самостоятельных женщин, которые шли на работу и зарабатывали себе на жизнь, создало в консервативных и церковных кругах ощущение кризиса семьи. Немцы же пребывали в уверенности, что у женщин мозги устроены иначе, чем у мужчин. Они менее развиты. Отцы семейств желали возвращения к прежней жизни. Женщина исполняет только роли жены и матери. Они хотели, чтобы Гитлер вернул им утерянное ощущение власти, уверенности в своем положении в семье и обществе. Нацисты погубили собственную страну. При нацистах Берлин лишился своего блеска, очарования, своего культурного богатства. Лучшие и даровитые покинули Германию, и немецкая культура покинула Германию вместе с ними. «Вы имеете удивительную наглость отождествлять себя с Германией». С такими словами выдающийся немецкий писатель Томас Ман, вынужденный уехать из страны, обратился к стороннику новой власти, декану философского факультета Берлинского университета. Но, вероятно, уже скоро придет день, когда немецкий народ будет готов все отдать только за то, чтобы его не отождествляли с вами. После этого письма Томаса Манна лишили немецкого гражданства.